Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его очистительное действие. Сегодня обратим внимание на руководствующее действие Духа Святого. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии» Римлянам 8:14. Этот стих представляет нам другой аспект разнообразного служения благословенного Духа Святого. Кроме всех его других функций, он совершает должность руководителя для благочестивых. Это не является особенностью настоящей диспенсации или периода. Так он служил в ветхозаветные времена. Это ясно показано в книге пророка Исаии, 63 главе. «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку величественную мышцу своею, разделил пред ними воды, чтобы сделать себе вечное имя, который вел их из бездны, как коня по степи, и они не спотыкались? Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Исаии 63 глава с 11 по 14 стих. Моисей не менее был способен своей собственной силой побудить евреев перейти посреди расступившегося моря Черного и перейти в непроходимую пустыню, чем посредством всего лишь простертого жезла он мог разделить эти воды. Моисей просто был человеческим инструментом, Дух Святой был способным исполнителем. В приведенном месте Священного Писания мы имеем больше намека, как Дух Святой ведет. Он ведет посредством внутренних импульсов, а также посредством внешних декретов. В своих объяснениях по поводу послания к римлянам, 8 главе 14 стиха, английский богослов Мэтью Генри сказал: «Руководимый Духом, как ученик в учении руководим своим наставником, как путешественник в своем путешествии руководим своим проводником, как солдат в своих занятиях своим капитаном». Но такие аналогии недостаточны, потому что они представляют только внешнюю сторону, упуская из соображения внутренние действия Духа, которые более важны. «Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим» Иеремия 10:23. По природе мы не только не сведущие в Божьих путях, но неохотно идем ими, даже когда они нам показаны, и поэтому мы находим, что Церковь молится: «Влеки меня, мы побежим за тобою» Песни Песней 1:3. О, мы никогда не ищем Бога, тем не менее бежим за Ним, пока мы божественно не привлечены. Эта унизительная истина была хорошо понята Давидом. Во-первых, он молился: «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих. Вразуми меня» Псалом 118, 33 и 34 стихи. Во-вторых, он осознавал, что что-то более чем божественное озарение ему было нужно, поэтому он добавил: «Поставь меня на стезю заповедей, преклони сердце мое к откровениям Твоим» стихи 35 и 36. По природе наше сердце отвращается от Бога и святости. Мы можем быть мирскими сами собою, но мы не можем быть духовными сами по себе. Сила греха находится в любви к Нему. И только когда наши чувства божественно привлечены к горнему, тогда мы освобождены от господства греха. Кроме того, наша воля извращена. И только когда сверхъестественная благодать касается ее, она располагается к Богу. Таким образом, быть водимым Духом Божиим значит управляться им изнутри, быть подвластным его секретным, но действительным импульсом или домогательством. Не только наше сердце по природе склонно к времени, материальному, мирскому и злому, скорее, чем вечному, духовному, небесному и святому, но оно склонно также по глубоко вкоренившемуся обычаю или привычке. Как только мы рождены, мы действуем согласно наших естественных вожделений, и первые несколько лет нашей жизни управляются просто нашим чувством. И удовольствия, произведенные удовлетворением наших чувств, делают глубоко укоренившимися в нас. Кроме того, через постоянную жизнь в мире и продолжительный контакт с материальным, влечение возрастает в нас, и мы становимся более постоянными в мирском состоянии. Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы не можете делать добро, привыкший делать злое. Иеремия 13:23. Привычка становится для нас второй натурой. Чем больше мы действуем согласно определенному ходу жизни, тем больше мы любим его. И мы отлучаемся от его только с большой трудностью. Естественные страсти и вожделения, рождаемые и восстающие в нас с детства, продолжают требовать удовлетворения и наслаждения. Воля подчинилась плотскому действию, и сердце страстно желает материальных удовольствий. Следовательно, когда представлены нам требования Бога, когда интересы нашей души и вечности предъявлены нам, когда красота святости предоставлена нашему взору, тогда обнаруживается, что наша воля уже предубеждена в противоположном направлении, и наше сердце, плененное другим наклонностями, которые по причине долгого удовлетворения своих желаний привязали нас к себе. Сердце, глубоко затянутое наслаждением временным и мирским, совсем не способно реагировать велением разума и стремиться к небесному и Божьему. И даже голос совести пренебрегается душою, которая предпочитает предательскую песнь сатаны. Никто, только всемогущая сила Духа Святого, может повернуть сердце в противоположное направление. А потому сердце расположено к Богу, когда наши привычки, наклонности наших чувств направлены больше к святому, чем к мирскому. Так как сила греха находится в любви его, так и с пребывающей благодатью. Благодать преобладает над нами, когда мы так любим Божие, что наклонности нашей воли и сила наших чувств увлечены ими. Когда направление наших желаний и стремлений и сила и течение нашей души стремится к святости, тогда сердце склонно к Богу. И как это происходит? Как Бог приводит в это состояние наше мятежное сердце и создает его послушным своей воле? Ответ. Через его слово и через его духа, или иначе говоря, через моральное убеждение и благодатную силу. «Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Иезекииля 36:27. Это Бог совершает посредством соединения неопределимой силы с нежным побуждением. Бог трудится над нами морально, не физически, потому что Он желает сохранить нашу природу и ее принципы. Он не принуждает нас против нашей воли, но нежно привлекает нас. Он представляет веские доказательства, повергая их один за другим нашему уму, пока не склонится чаша весов, не решится исход дела, и тогда все сделается эффективным через его духа. Однако это не труд, который он совершает раз и навсегда, но он часто обновляется и повторяется, и это по причине плоти или грешной природы, оставшейся в нас, неизменной даже после возрождения. Теперь заметим близкую связь между нашим текстом и предыдущим стихом. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Римлянам 8:13. Если мы предадим себя импульсам духа, чтобы сделать наши злые наклонности и нашу склонность наслаждаться ими, тогда небо будет нашим уделом. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Таким образом, Римлянам 8:14 сказано для подтверждения и пояснения 13 стиха. Только те, кто управляется Духом, свидетельствуют, что они сыны Божии. Быть водимым Духом тогда означает, как показывает ясно конспект, жить не по плоти, но по Духу, помышлять о духовном, Духом умерщвлять дела плотские. Таким образом, мы, водимые Духом, обое активно и пассивно, активно в отношении Его побуждений, пассивно с нашей стороны, когда мы покоряемся этим побуждениям, активно предлагая нам всякие требования Священного Писания, пассивно, когда мы покоряемся этим требованиям. Дух Святой – наш руководитель, но мы должны исполнять Его побуждения. И это водительство и руководство Духа Святого – верное доказательство, что мы живые члены Божьей семьи. Аминь.